Да, теперь разобравшись с мировоззренческим пониманием и отношением к природе староверами, хотелось бы понять, на каких основах строились экономические отношения, их экономические отношения, как между своими вот единоверцами, между собой, общинами или маленькими поселениями, так и внешним миром. Какие мировоззренческие и экономические основы были у раскольников, которые стали называться после Никоновской реформы, а потом уже и старообрядцами? Ну вот теперь мы добираемся до того, что, на мой взгляд, является очень важной информацией для понимания укладов жизни старообрядцев и становления их экономической державы. Экономическая держава в данном случае в кавычках написана. Почему? Потому что она не состоялась. Она была внутри община, она разрасталась среди одноверцев, единоверцев, но она не перешла на так называемый государственный уровень. Экономический скачок России конца 19-го, начала 20-х веков связан с фамилиями. Но дальше здесь можно называть многих, среди которых есть Рябушинских, Рахмановых, Кузнецовых, Морозовых и так далее. Все это семейство старообрядцев. Старообрядцы прекрасно осознавали правила эффективного производства и умели обеспечивать эту эффективность. Вот сейчас нам как раз этой эффективности и не хватает среди тех, кто говорит про державность. И объединения не хватает. Вот как раз почему вот этот будет очень полезна вся эта информация для понимания теми, кто хочет сделать что-то хорошее и восстановить державные уклады. В конце 19-го, начале 20 века старообрядческие капитали послужили основой для крупных бизнес-проектов, современное такое понятие, в которых уже было совсем мало старообрядчества. Елена Юхименко в своей книге «Рахмановы» показывает передовую бизнес-элиту старообрядческих родов Рябушинских, Рахмановых, Кузнецовых, ну и так далее. Дальше, чтобы раскрыть эту тему, вот спросить, как складывались отношения старообрядцев внутри церкви и в свете? Было ли разделение и понимание, что жизнь внутри церкви и светская жизнь не должны перемешиваться, что это не одно и то же? Очень хороший вопрос на самом деле. Почему? Потому что, с одной стороны, старообрядцы строили все свои мысли на каких-то догматах религиозных, и у них жизнь была пропитана религиозными догматами, но основывались, и вот основывалась все равно их жизнь, несмотря на религиозные догматы, на том, что было по крови близко. Вот о чем мы говорили, что всегда роднило староверов и старообрядцев. И вот для старообрядцев попытки РПЦ регулировать состояние всего на свете, как сейчас, например, там, освещать ракеты, кропить что-то такое там, на космодроме, ну и так далее, выступать чуть ли не советником президента, выглядело бы сейчас вот для старообрядцев очень-очень отстало. Например, промышленник Алексей Викулович Морозов ехал в Германию, покупал круповские станки самого последнего поколения и вкладывался именно в передовое производство, что явно противоречит образу немытого мужика старообрядца, живущего натурально хозяйством в тайге. У нас же представление о старообрядцах и староверах, что это какие-то существа, непонятно, там, человекообразные, грязные, вонючие, живущие в землянках, крыши там из хвороста засыпанные какой-то там глиной, и вот они вокруг костров там что-то прыгают, одни молятся колесо, а другие кресту. Но вот это вот немытая Россия, то, что называется. А мы видим, что Морозов и другие промышленники ехали за передовыми технологиями. Мало того, они не приглашали попов для того, чтобы они это оборудование кропили, чтобы святой водой они там умывали. Такого даже в голову не могло прийти. Не было такого, что религия лезет в дела, а дела лезут в религию. Хотя все было пронизано религиозными укладами и основами, как я уже сказал, которые пришли из староверия, остались по крови, но при этом никому в голову не приходило позвать попа, чтобы он там что-то осветил, чтобы это там завод, например, заработал, или какая-то техника заработала. Старообрядцы исходили из принципов: я не лезу к вам, вы не лезете ко мне, и это позволяет мне конкурировать. Однако митрополит Филарет Дроздов в XIX веке придерживался иного взгляда. Ему старообрядцы не понравились. Он пытался на их давить, натравливая приставов и полицию под предлогом «отнимите у старообрядцев имущество, потому что они неправильно живут». Ну вот знакомая система, да, кто-то неправильно живет, и даже если он ко мне не лезет, но он там вот произносит другие слова, он не так себя осеняет, он не так мыслит с точки зрения устройства мира, есть какие-то расхождения, значит, он не прав. И значит, властвующие структуры должны с ним разобраться. Вот такое представление у Дроздова, да и у многих его последователей и единоверцев, как были, так, в общем-то, сейчас и сохраняются. Мы видим неоднократные сносы каких-то памятников, каких-то священных строений, христианами только из-за того, что им вот не нравится, потому что здесь кто-то капище поставил, кто-то здесь лик какой-то, например, того же Перуна либо Макоши установил. И они приходят с бензопилами, там спиливают это все дело, уничтожают топорами, рубят, поджигают. Но, друзья, это 282-я статья, это нарушение вообще-то нашей Конституции. У нас нету главенствующей религии. Никто не дал вам права говорить, какая религия или вера главенствующая. У нас свобода веры, у нас светское царство, государство. И никто не имеет права другому навязывать религию или веру. Вот это надо понимать. А вот эти вот дроздовщина, вот эта вот от Филарета Дроздова, она процветает. А теперь представьте, если вот сейчас много поставленные кресты вдоль дорог, там, на каких-то холмах, около лесов, кто-то начнет спиливать. Ну, как это христианам, понравится или нет? Ну, ведь сразу побегут в полицию, сразу начнут писать какие-то заявления, и сразу будут виноваты, кто это вот все сделал. Но когда делают те же самые христиане, то это кощунство называется. Ну да, может быть, в чем-то и кощунство с точки зрения смысла этого слова изначально, образа. Но почему, когда в одну сторону это происходит, обвинений каких-то и заявлений в полицию нет, а вот когда в другую сторону, как ответное, сразу идут заявления, сразу обиды. Товарищи, друзья, вы подумайте, что вы делаете. Еще раз, у нас светская страна. У нас никакая религия не может доминировать на другой. Никто не имеет права навязывать свои взгляды. Вот это надо понять. И вместо разжигания по религиозным направлениям, хорошо бы заняться примирением без религии, а на том, что нас всех удерживает в нормальном состоянии, то, что нас всех сделает людьми, жить в любви и радости. Вот что нам сейчас надо. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.